что любой может оказаться им. Ловсон присел на краю кровати рядом с Нарой. Час от часу не легче. Хороших новостей сегодня, видимо, не будет. «Тебе надо отдохнуть», — сказал он. «Сегодня-завтра сюда прибудут корабли косы. Он поможет нам с топливом». «Ты должен предупредить его, Элай! Нам нельзя больше подбирать людей! Если мы наткнулись на такое чудовище, сколько еще их может оказаться там? Его же вытащили из спасательной шлюпки! Он был на станции до нападения!» Мертвый взгляд Нары плохо вязался с безумной интонацией. Но слова были на удивление трезвы и ужасны. Ловсон живо представил себе выражение лица Эрзарха, как он, должно быть, обрадуется запрету на спасательные операции. «Вы убили его?» — вдруг спросила Нара. Положила свою ладонь на его руку, и Элай вздрогнул. «Святой Лоден, да она вся горит!» Стратег неуклюже освободился, почему-то испугавшись ситуации. Нервно подумал о Санне и сухо кашлянул, поднимаясь. Жрица истолковала все по-своему и уныло уточнила. «Нет». «Мы оцепили весь блок, оттуда нет выходов, но ничего не нашли», — признался Ловсон. «Три трупа». «То есть эта тварь где-то на корабле?» — обреченно произнесла Нара. «Погоди, как три? Там было лишь двое, кто третий?» «Два хирурга и...» «Там был только Липарос! Только один хирург, Элай! Лаэна и Липарос!» — вскочила на ноги жрица, оказавшись напротив Элая. «Это он, третий! Это жук!» Ловсон несколько секунд молчал, переваривая услышанное. «Куда, интересно, дели тела убитых?» Клещ вновь пошевелился, и стратег, поморщившись, отвернулся от Нары и подошел к двери. Обеспокоенный Рудольф ждал в коридоре, и когда увидел командира, то попытался заглянуть в каюту. «Куда отвезли тела убитых?» — в лоб спросил его Элай. «В морг», — опешил Лавур. «А...» «Быстро отправь туда солдат! Никого оттуда не выпускать до моего распоряжения, проконтролируй лично! Один из трупов, возможно, наша цель!» Рудольф бестолково хлопнул глазами и судорожно кивнул. «Хорошо, Дорстратег!» Элай вернулся в каюту Нары и закрыл за собой дверь. «Ты думаешь, он опасен?» «Этот жрец», — неуверенно спросил он. «Он убил двоих, Элай, конечно, он опасен!» «Я имею в виду другое, Нара. Неужели он настолько опасен, что я должен вводить на рывке комендантский час?» — попытался пошутить Ловсон. Но жрица шутку не поняла. «Элай, ты знаешь, на что он способен, а?» «И я не знаю». «Что, если эта тварь способна воспроизводить клещей, как у тебя?» Она понизила голос, покосившись на дверь. «Он же выкосит весь корабль. Или вдруг его задача — истребление офицеров противника, а?» Ловсон скептически, но неуверенно хмыкнул. Ему на глаза попалась видеорамка, висящая над панелью стола. И она неожиданно привлекла внимание стратега. Три ряда серьезных юных лиц, и по центру старик с остальным обручем на глазах. Он единственный, кто улыбался. Нара почти не рассказывала про свою группу, а Элай никогда не видел этой видеографии. У нее там есть маска или нет? «Тогда ты должна активировать ищеек», — дернул он себя. «И тогда у нее не останется сил на тебя, Элай. А ты благороден. Или это показуха? Чтобы она почувствовала, что нужна тебе, но ты слишком горд, чтобы попросить о помощи?» «Как твоя нога?» — тихо спросила жрица, словно подслушав его мысли. «Все хорошо. Терпит». Он не пойдет на поводу внутреннего голоса. «Долго ждать нельзя. Если чары полностью развеются, он прикончит тебя в течение нескольких минут. Я должна обновлять заклинание как минимум раз в 3-4 дня, а лучше чаще». Терпит Нара. Ее участие плохо вязалось с мертвецким выражением глаз. «Если ты говоришь, что все серьезно, то нам нужны ищейки. Ты же сможешь настроить их на инсектоидов?» Он знал, что теоретически это возможно. Храмы привносили в жизнь империи много новшеств, и несмотря на то, что ищейки были созданы Ксенорусом, жрецы Медикариума могли программировать эти голодные черные тени. Уродливые твари никогда не теряли след, всегда находили жертву и ждали, пока за ней не придет чародей-охотник с тяжело вооруженными спутниками. Если зачаровать ищеек на жуков, то проблема решится сама собой. «Первым делом они выйдут на тебя, Элай», — покачала головой жрица. Она выглядела смущенной. «Ты сможешь их настроить?» Он пропустил ее слова мимо ушей. «Надеешься, что она скажет нет?» «Нет, Элай. И даже если бы могла, то не стала бы». Чувство облегчения от ее слов показалось Элаю постыдным. «Я могу отправиться с Арзархом на спасательную операцию, пока ты запускаешь ищеек», — предложил он. «Я об этом не подумала», — вдруг улыбнулась Нара. «Но моих знаний не хватает на управление ищейками, прости». Ловсон положил руку ей на плечо. «Отдохни, Нара. Тебе это действительно надо». «Знаешь, Элай, я ненавижу жрецов Ксенорусов», — вдруг сказала она. «Они не такие, как мы. Я всю жизнь занимаюсь тем, что помогаю людям. Да, в нашем храме есть и другие направления, отнюдь не мирные. Но у Ксеноруса нет ничего, направленного на благо. Как ты думаешь, Элай, не мог ли это быть их эксперимент, а? Ведь он был разумен, понимаешь? Он мыслил как человек. Да будь я проклят, это и был человек, человек-жук!» «Отдыхай», — он похлопал ее по плечу. В коридоре Элай остановился рядом с охранниками. Один младший тактик и два рядовых бойца в тяжелой броне. Должности не самые высокие, но зато с рейтингом у каждого был полный порядок. На датчиках доспехов напротив сердца светились хорошие цифры. Почти элита для своего-то уровня. Рудольф расстарался для бывшей возлюбленной. «Бывшей ли?» Элай неожиданно для себя улыбнулся. «Лавур наверняка все еще влюблен в красотку. Иначе отчего бы ему так за нее переживать?» Лицо младшего тактика скрывало хищное забрало, разукрашенное под оскаленную пасть какого-то зверя. Заметив внимание командира, солдат вытянулся по стойке смирно и потянул было руку к шлему. «Отставить», — остановил его Элай. «Глаз не спускать с каюты! Это наш последний жрец, солдат!» «Не беспокойтесь, дор-стратег», — прошипел из динамика голос воина. «Сделаем в лучшем виде!» Элай хмыкнул. «Боец прав. Но до тех пор, пока здесь не появятся войска косы, Ловсон вынужден беспокоиться». В своей каюте он первым делом добрался до передатчика, валяющегося на пульте среди прочего бесполезного ранее хлама, и, включив его, сел перед мониторами. Вызвал Рудольфа и бросил взгляд на экраны. Камеры послушно передавали ему изображение болтающихся в невесомости груд обломков от станции и черную глубину космоса с огнями далеких звезд. Где, интересно, отмеченный стратегом Сепаром вражеский флот? «Дор-стратег», — наконец принял вызов Лавур. «Что там?» — отстраненно поинтересовался Элай, гипнотизируя взглядом экран. Компьютер услужливо очерчивал зловещие силуэты кораблей, приближающихся к раздору. Тонкие синие контуры флота Империи. Войска Дракона и Ветродава, не иначе. «Он ушел, дор-стратег! Убит смотритель морга! Мы проворонили его, дор-стратег. Простите», — сухо отчитался Рудольф. «Значит, на борту свободно разгуливает откровенно враждебная тварь». Элай смотрел на то, как черные силуэты боевых кораблей заслоняют блеск далеких солнц, неторопливо приближаясь к планете, и гнал от себя мысли, что хотел бы идти в атаку вместе с ними. Что место, где он оказался по велению недоброй судьбы, ему совсем не нравилось. «Что делать, дор-стратег?» — спросил Рудольф, когда пауза затянулась. Ловсон хмыкнул. «Отправляйся к Наре. Возьми с нее описание этого ублюдка и найди его». «Слушаюсь, дор-стратег». «Я объявляю военное положение, Руди. Учти это». «Хорошо, дор-стратег». Сбросив вызов, Элай набрал Даэра и закинул обе руки за голову, глядя на эскадрильи боевых лордов. Лавур не ответил. «Забыл передатчик?» «Это очень на него не похоже». Внутри опять кольнуло, и Элай прикрыл глаза, стараясь побороть волну ужаса, накатившую из ниоткуда. «Ему ничего не поможет. Он сдохнет. Непременно сдохнет и очень скоро. Ловсон плотно сжал зубы. Отставить панику, стратег. Да где же этот проклятый Даэр? Ланс, Гарбандер. Восьмой день. И если жизнь наша понадобится императору, то отдадим мы ее гордо и с радостью, ибо лишь в том сила человечества, гремела из динамиков торжественная речь какого-то чрезвычайно пафосного стратега. «Понял, да?» — фыркнул Манал и осклабился. Ланс нацепил, наконец, шлем и первым делом проверил датчики герметичности. Всюду зелень, все замечательно, все великолепно. И казармой больше не пахнет. Обзор неожиданно закрыл массивный наплечник тактика. Фаб Гурен прибыл для осмотра своего подразделения. Салакерец по рождению, он был выше любого из своих подчиненных на 2-3 головы. В отряде поговаривали, что Фаб — это один из искусственно выведенных бойцов типа големов Элементиума. Но тот, кто видел выходцев Салакера прежде, удивляться не станет. Слухи о генетических мутантах — ерунда, конечно, полнейшая. Но когда Гурен появлялся в боевой броне, то действительно поражал своей громадностью. 2,5 метра стали. «Так, я здесь, я здесь!» — помахал рукой тактик, привлекая внимание. Приосанился. Поправил многозарядный гранатомет, случайно зацепил бронированным локтем кого-то из солдат. «Ой, прости». Он попытался узнать пострадавшего, но спустя миг уже забыл о досадном недоразумении. «Пришла пора вновь показать проклятым чужакам, кто хозяин приграничных с глубиной систем. Кто последний оплот для всех разумных рас?» Продолжал причитать динамик. «Собрались мужчины? Красиво собрались?» «Сан, Фенос, постройте людей! Пила тебя тоже касается!» Младшие тактики даже не пошевелились, потому что все 3 отделения и так выстроились вдоль коек. Лишь в углу ковырялся кто-то из новичков, торопливо разбирающийся со своим доспехом, но Фаб его словно и не видел. «Мужчины, время немножко пострелять! Ведем себя красиво, аккуратно и очень пафосно, хорошо?» Он неторопливо зашагал по людскому коридору, оглядывая бойцов. Отличить сейчас одного от другого было просто невозможно. Спасали позывные, накорябанные на шлемах, да тусклые цифры личного рейтинга, горящие слева на броне прямо напротив сердца. «Там внизу джунгли, где окопались твари, которых многие из вас даже не видели. Я знаю, что все вы отличные солдаты, и я верю в вас. Но учтите, что от учебных боев реальность отличается». Ланс скривился, радуясь тому, что за черным стеклом шлема его эмоции не видны. «Ты слышишь меня, пила?» Фаб вдруг развернулся и обратился к Лансу по прозвищу. «Так точно, Дор-тактик!» — отчитался тот и плотно стиснул зубы. «Ну хотя бы в этот раз слышишь!» — отвернулся тактик и двинулся по живому коридору дальше. Ланс Гарбандер, 26-летний уроженец Ливня, зло проводил командира взглядом. «В этот раз, значит?» А до этого вроде как не слышал, выходит. Манеры тактика в последнее время лишь выводили Ланса из себя. «Помните, дети мои, все будет хорошо, если вы будете слушать своего большого папочку», вальяжно продолжил Фаб. «Когда посадка, Дор-тактик?» перебил его Ланс и мстительно улыбнулся. «Нечего тут петухом хвост пушить. Лучше бы делом занялся. И так всем известно, что внизу их ждет не отпуск и не развеселый дом с ласковыми девочками». «Я все скажу, пила», — холодно парировал тот. «Следите за субординацией!» Ланс хотел ответить в таком же духе, но удержался. На шлеме тактика красивыми объемными буквами был выведен его позывной — «Папа». Как говаривали ветераны подразделения, он сам себе его дал. И Ланс был готов в это поверить. Но грубить не собирался. Гарбандер никогда не забывал о безмолвных и мертвых адептах калькуляций. Один из них черной тенью торчал у двери, и младший тактик был убежден, уже формировал отчет о бедолаге-новичке, который до сих пор не смог справиться со своей броней. Минус в рейтинге обеспечен. Сан, в чьем отделении был непутевый солдат, ощутимо нервничал, потому как и его рейтинг мог пострадать. «В общем, делаем все быстро, красиво и аккуратно. А теперь на погрузку! Наш шлюп!» Фаб замялся. Ланс прикрыл глаза. Сейчас опять начнется. «Радуга вызывает командование! Радуга вызывает командование!» — забубнил Гурен. «Радуга» — это название их отряда. Самоназвание Гурена. Салакерец был не лишен тщеславия. «В жопу тебе чемодан, Фаб! Какая, мать его, радуга?» — прохрипел из динамика. «Я ж тебе четким языком сказал, 17-й шлюп ваш! Хватит тратить мое время!» «Радуга принял, Дор-старший тактик», — нисколько не смутившись и чрезвычайно серьезно ответил Салакерец. «Но мужчины все слышали? 17-й шлюз, и шевелите задницами, барышни!» Гурон включил бойца. Насколько Ланс знал, этот режим у тактика выключится, как только самовлюбленная громадина устанет. А уставал командир «Радуги» гораздо раньше остальных солдат. Сказывались 2,5 метра роста и весьма преклонный для штурмовика «Кровавого мора» возраст. «Кровавый мор» — десантно-штурмовые отряды. Частенько работают вместе с подразделениями храмов. Фаб Гурен был слишком стар для десанта. Еще пара лет, и его спишут в запас насильно. Несмотря на почтенный возраст, ветеран-старожил никогда не видел войны. Когда здесь на раздоре шли бои, Фаб служил где-то на удаленном объекте Салакера в охране. Только лет 10 назад он поступил на службу к имперским карателям. Как его только на медкомиссии не зарубили, а? «Пошли, пошли, пошли!» — заорал Фаб. Корабль их эскадрильи бурлил жизнью. Отряды Мора готовились к десантированию на раскинувшуюся внизу планетку, о которой Лансу уже кое-что было известно, спасибо базам данных и архивным записям. Именно из них он почерпнул, что 90% поверхности покрыто джунглями. Людских поселений 6, военных постов более десятка. Схема их расположения у Горбандера была. На юге законсервирована резервная база с автономным питанием. Есть военный блок дежурного контингента. Есть 4 закрытых храмами объекта. На планы не нанесены. Ланс шел в колонии, потому мог спокойно изучать карту планеты. Зона их предполагаемой высадки ему была еще неизвестна, но в военном деле ориентирование не последняя вещь, особенно в таких условиях, как джунгли. Поэтому лишний раз посмотреть на местность не помешает. Тем более, что среди талантов молодого ливненца было умение сопоставить карту с реальным ландшафтом. Болото и леса. Один горный массив. Горбандер остановился, едва солдат, идущий перед ним, застыл. Машинально поправил резак на бедре. На борту завоевателя царили настоящий кавардак и хаос. Это было так не похоже на привычное учение. Волнение сотен солдат растекалось по коридорам и отсекам корабля, наполняя его торжеством момента. Первая военная операция за несколько лет. Непривычная игровая битва в виртуальном мире. Здесь тоже будет больно, но погибнуть можно только один раз. Дождавшись, пока по коридору прокатят мобильные площадки техников, младший тактик продолжил движение, переключившись на карту. Он изучал ее всю дорогу от портала до орбиты. Он поднял из архивов все, что знала Империя о климате и особенностях ландшафта, о повадках и особях тараканов, захваченных или уничтоженных на раздоре. Он собирал все возможные данные. Он делал больше, чем входило в обязанности младшего тактика. И отнюдь не просто так. У Ланса была мечта. Когда-нибудь, может быть, через 20 лет, может быть, через 30, но обязательно еще в расцвете лет, он обязательно станет боевым лордом. И теперь, когда стоик упразднил обязательную родовитость офицеров, у Горбандера, простого парня с ливня, был шанс, которым грех не воспользоваться. Тем более, что его личный рейтинг давно уже перебрался за 5000-ю отметку, переплюнув даже рейтинг Фаба. Но должностей свободных нет, а Гурен не торопился с рекомендациями. Но Ланс не отчаивался и не сдавался. Дальше все будет много лучше. Когда отряд Ланса прошел шлюзы в ангар, со стартовой площадки уже отправились в полет 2 огромные махины ладенских мамонтов. Гигантские машины смерти, похожие на 60-метровых рыцарей древности. Невероятно дорогие военные игрушки Империи. По сути, тот же боевой доспех тяжелых пехотинцев из какого-нибудь зова битвы и управляется одним оператором, второй на замене. А вот урона подобная махина наносит гораздо больше, чем подразделение штурмовиков. Зов битвы — очень хорошо вооруженные и бронированные бойцы. Доспех зова битвы считается непревзойденным по защитным характеристикам, однако он же проигрывает в мобильности и ремонтопригодности в полевых условиях. Вот только Ланс сомневался, что ладенские мамонты окажутся хорошим подспорьем для войны в джунглях. Черные туши безмолвно двинулись к орбите раздора, сияя голубым светом дюз. Гарбандер скосил глаза на провал ангара, ведущего в открытый космос. Отсюда он мог видеть лишь малую часть планеты. Размытое пятно бурых и зеленых красок с яркими вспышками огней. В атмосферу раздора уже входили первые штурмовые боты с других кораблей Империи. Войска дракона и еще какого-то лорда высаживались в боевом режиме. В 17-м шлюпе их поджидал Морт, и Ланс, вошедший в недра штурмового бота, едва не отшатнулся от жрицы в сторону. Взглянул в бездушные лица мрачных охранников и постарался сесть подальше от молчаливой служительницы Медикариума. Ее скафандр отличался черными и алыми отметинами на руках и ногах. А значит, перед ним кто-то из боевых Мортов. И охранники вряд ли живые люди. У чародейки оказалось прозрачное забрало шлема, и оно позволило оценить достаточно миловидную внешность. Вот только кожа на висках девушки побурела и съежилась в омерзительную коросту. Ланс почувствовал укол жалости к ней. Такая молодая и такое уродство. Как уроженец Ливни, он недолюбливал все храмы Империи, считая их учения как минимум мерзкими. Зачем так издеваться над своей плотью? И особенно над чужой. Покосившись еще раз на охранников Морта, Гарбандер откинулся на спинку и принялся пристегивать себя к посадочной раме. Это пригодится, когда начнется болтанка перед посадкой. Фаб всей своей громадой уселся напротив девушки. Сказал что-то, засмеялся в одиночку своей шутке, поймал холодный взгляд бледной жрицы и умолк. «Эти издыхания, клянусь!» — проговорил на канале Ланса кто-то из солдат. «Клянусь, это бойцы издыхания смерти!» Гарбандер не ответил, хотя прекрасно знал, как на самом деле выглядят солдаты мертвой пехоты. Те, поднятые медикариумом громилы, затиснутые в боевые доспехи, сильно отличались от телохранителей жрицы. Не было у ее молчаливых соседей цепей на покрытых рунами нагрудниках. Не торчали приваренные к поножам и наручам зазубренные клинки. Даже армирования позвоночника не было, чего уж говорить о шейной защите пуль. Но все равно охранники заставляли Ланса чувствовать себя неуверенно. Воевать без храмов лучше, чем с храмами. Как-то раз Гарбандер видел, как дерется боец дыхания смерти. Колени, локти, плечи — все шло в бой. И все было смертельно опасно. Выстрел, удар рукой, а на перчатке тоже клинок. Удар коленом, разворот и удар локтем. И всюду сталь. Добротная сталь, превосходно пробивающая даже хитиновую броню тараканов. Когда Ланс заключал контракт с имперскими карателями, то в графе о посмертии он поставил галочку «нет». И теперь жил спокойно, будучи уверенным, что в случае гибели он не попадет в ряды дыхания смерти или же безмолвных адептов калькуляций. Уж лучше сгореть и прахом разлететься, чем после смерти быть вот этим. Их качнуло, и Ланс уставился в иллюминатор. Ангар с десятками ботов, в которые грузилась армия дракона, медленно поплыл мимо, и вскоре Гарбандера повело в сторону. Крепежи посадочной рамы вцепились в броню скафандра. Кто-то из солдат выругался. «Да, да, это было хорошо!» — немедленно откликнулся на это Фаб. «По-мужски было!» Ланс посмотрел вправо в сторону кабины пилотов и наткнулся взглядом на черный силуэт калькулятора. Мертвецу-наблюдателю скафандр был не нужен, и это смотрелось странно посреди десятков упакованных в доспехи воинов. Скорее бы высадка. Там он сможет себя проявить. И, может быть, его заметит кто-нибудь из старших тактиков. Заметит и выделит среди прочих. А потом спросит себя, почему тот ловкий парень так засиделся среди младшего командного состава. Ведь ему пора заниматься делами поважнее, чем оперативная работа в поле. Ведь он явно способен на большее. А что у него с рейтингом? О, великий Лоден! Отчего солдат с рейтингом 4676 до сих пор младший тактик? Немедленно найти ему соответствующую должность. Ланс мечтательно улыбнулся. Какой же все-таки шанс ему представился? Как же кстати случилось нападение Улья? Вскоре бот нещадно затрясло. Обшивка заполыхала огнем, сжигающим верхние слои краски и металла. Ланс вцепился руками в посадочную раму, чувствуя, как на него наваливается вес доспеха и как с каждой секундой тряска становится жестче и болезненнее. «Садимся!» — восторженно проговорил в наушнике Манал. Садимся, мать его!» Манал вместе с ним закончил учебку и по счастливой случайности тоже получил назначение в эскадрилью дракона, хоть и в другой отряд. Но через год Ланса повысили до младшего тактика и перевели на освободившуюся должность в подразделение Фаба Гурена. Так дорожки двух выходцев с чудесного ливня опять пересеклись. От тряски кого-то из солдат затошнило. Он даже попытался на миг стащить с себя шлем, но сам сноровисто скрутил бедолагу. Ланса такой дурной пример подбодрил еще больше, и Гарбандер нашел в себе силы выпрямиться, чтобы встречать неминуемые толчки с гордым видом, а не жалко скрючившимся. «Тот самый новичок, что ли?» Незадолго до вылета к ним в отряд взяли желторотого солдата только-только из учебки. Ланс прищурился, разглядывая позывной на шлеме. «Комар». «Ну да, новичок». Сан сидел рядом с блюющим бедолагой, контролируя его движения. «Пока шлем ни в коем случае снимать нельзя. Можно будет только по команде, когда под ногами окажется твердая земля, спина будет прикрыта товарищами, а выброшенный офицерами маяк обозначит точку сбора». Ланс посмотрел на калькулятора. Тонкие руки адепта болтались, словно тряпичные, но голова в капюшоне была неподвижна. И черный провал смотрел на комара. «Влип, паренек, влип. Но ничего, у всех вначале бывают трудности». «Ну, почти у всех. Потому что у пилы таких проблем никогда не возникало». «Посадка через 5 минут!» — прохрипел в наушнике голос пилота. «Держитесь, сейчас еще немного потрясет!» Желудок Ланса заныл, и Гарбандер с испугом проглотил накатившую слюну. «Только не облажаться, терпеть!» Он бы плотно стиснул зубы, но испугался, что от тряски те раскрошатся. Слева что-то невнятное промычал скорчившийся Фаб. Гигант растопырил руки, вцепившись в раму, и нелепо елозил ногами по полу, потеряв упор. Жрица напротив него сидела неподвижно, будто бы и не прорывался сквозь атмосферу неуклюжий штурмовой бот императора. Темные глаза волшебницы смотрели на тактика Гурена безо всякого выражения. «Держитесь!» — сообщил пилот. Тряхануло так, что Лансу показалось, будто его разорвало пополам. Но следом за рывком бот сразу же успокоился, и болтанка прекратилась. «Готовьтесь к прогулке, девочки!» — подбодрил пехоту летчик. «Алая группа приготовится», — деловито приказал своим Ланс. «Оружие проверить, мониторы включить. Полная боевая готовность». «Минута до посадки!» «Первая идет алая группа, за ней черная. Синие прикрывайте», — очухался наконец Фаб. Его голос подрагивал. «Черная группа принял», — басом откликнулся Фенос. «Синяя группа принял», — процедил Сан и отвесил подзатыльник новичку. Комар дернулся, коснулся шлема и с усилием опустил руки. «Алая группа», — начал было Ланс. «Почему же молчит алая группа, а? Нужно особенное приглашение», — оборвал его Фаб. «Чего молчишь, а?» «Посадка», — вмешался пилот. За бортом заревели дюзы, затрещали ломаемые стволы деревьев. Гарбандер бросил взгляд в иллюминатор за миг до того, как все скрыли бурые заросли. Над темным морем лесистого раздора в небо поднимались черные столбы жирного дыма, и это совсем не понравилось младшему тактику. «Радуга на выход! Пошли, пошли, пошли!» — заорал Фаб. «Санчес, Манал, вы первые. Борода и Варвар, вы следом. Остальные, как обычно, Лось и Зима, замыкаете», — выпалил в передатчик Ланс. Люк бота открылся, и через миг по нему забарабанили сапоги солдат. Воины Императора высыпали в сырую траву вокруг приземлившегося бота, быстро и деловито заняли круговую оборону, вглядываясь в бурые джунгли. Измятая посудина пропахала в чащу уродливую борозду. Отнюдь не штатная у них вышла посадка. «Зима, анализ воздуха!» — буркнул Ланс и привалился плечом к сломанному стволу дерева, глядя, как сочится из места слома желтоватый сок. По черной коре медленно ползла какая-то букашка, и Гарбандер размазал ее пальцем от греха подальше. «Манал чисто!» — тем временем отчитывались его бойцы. «Варвар чисто!» «Зима, воздух чист, примесей нет!» — провела анализ единственная женщина в их отряде. Ланс считал, что она должна далеко пойти. Самый умный человек среди его подчиненных. Гарбандер повел стволом, вглядываясь в окружавший его лес. Где-то там может скрываться прорва тараканов. По спине пробежалась волна мурашек. «Заноза, чисто!» Алая группа на позициях, воздух проверен, примесей нет. Хочешь не хочешь, а Гурену докладывать все равно надо. Экономим кислород, немедленно ответил тот. Руку на пояс, панель отщелкнуть, кнопку отжать, дыхание задержать. С шипением фильтры скользнули на свое место, и тут же где-то по ту сторону бота комар стащил со своей головы заблеванный шлем. Морт и ее охрана вышли последними. Неспешно вышли, словно на прогулку. Вокруг звенели джунгли, и теперь, когда фильтры отключились, Ланс чувствовал их тягучий влажный запах, который показался ему очень плотным. Контролируя свой сектор обстрела, перетянутый свисающими с ветвей изумрудными лианами, Гарбандер вызвал на внутренней стороне забрала карту, на которой должен был появиться маяк сбора. Так как спутника в системе больше нет, то значит надо работать по старинке, по ориентирам, а не по координатам. «Куда нам идти, пила?» — рядом оказался Фаб. Тактик откинул забрало, и его свиные глазки подслеповато прищурились. «Северо-северо-запад», — отчитался Ланс, хотя его так и подмывало поинтересоваться, с каких это пор ориентирования отряда задача младшего тактика. 6 километров. «Шесть?» — опешил Гурен. Его поросячий взор на миг стал испуганным, и гигант схватился за передатчик. «Радуга вызывает птичку! Птичка, что за мать вашу 6 километров?» «Мы немного сбились с курса, пехота, бывает. Ничего, не развалитесь, не бумажные», — весело отчитался тот. «Вы слышите?» — вдруг сказал кто-то из солдат. «Слышите?» Ланс нервно огляделся, контролируя ближайших бойцов. «Все в порядке, все при деле, сектора не провалены. Хотя в этих проклятых зарослях можно спрятать сотни тараканов. Среди заросших мхом и лианами деревьев неспешно колыхались диковинные растения. Некоторые из них походили на переросший 3-метровый папоротник, некоторые на гигантские лопухи, но большую часть местной флоры Ланс правильно классифицировать не мог. Но, как подсказывали данные из архивов, опасных среди них не было. «Ой-ой», — испуганно сказал Фаб. Видимо, он тоже что-то услышал, и потому Ланс включил усиление звука и тут же убавил громкость, потому что барабанные перепонки опасно заболели от грохота взрывов, тарахтения пулеметов и воя разрядников. Гурен растерялся, беспомощно огляделся, пытаясь понять, откуда звук. Ланс сообразил быстрее. «Бой у маяка!» Судя по гвалту из динамиков, там шло нешуточное сражение. Совсем нешуточное. А они здесь. В 6 километрах от драки. Одни. «Что на командирском канале, Дортактик?» — не выдержал он и тряхнул Фаба. «Им нужно понять, что происходит. Нужно подготовиться самим и подготовить солдат». Ему показалось, что на его секторе что-то пробежало в зарослях, отчего тяжелые макушки папоротника закачались. Но в этот миг Гурен резко дернулся, оскалился и прижал Ланса к стволу дерева, навалившись сверху всем своим нешуточным весом. «Твое время еще не пришло знать командирские каналы! Я пока еще командир, понял ты? Выскочка ливневая!» Фаб несколько секунд скрипел зубами, испепеляя Ланса взглядом, а затем отпустил его и шагнул в сторону. Вид у Салакерца был жалкий, но произошедший всплеск злости никак не призывал к сочувствию. Младший тактик бросил взгляд на лес. Показалось движение или нет? Скорее всего, да, но тупой псих мог весь отряд подставить. «Открывайте контейнеры!» — прервала их жрица. Она и ее охранники на солдат не смотрели. Их невозмутимые лица были повернуты к лесу, в сторону, где сейчас свирепствовал бой. «Какие контейнеры?» — не понял ее Фаб. Телохранители жрицы молча направились внутрь бота, а Ланс вернулся к своему сектору, понимая тщетность бдения. Морт даже не пыталась пригнуться. И если в лесу окажутся несколько стрелков или, что вероятнее, тараканьих ядоплюев, ее ничто не спасет. Карауль не карауль. «Досса!» — окликнул он девушку. «Пригнитесь, молю вас!» Та обернулась на него и неожиданно улыбнулась. «Здесь никого нет, солдат. Они все там!» Она показала рукой на заросли к северу от бота. Ланс, понимающе кивнул и отвернулся. Каждому свое безумие. Фаб отошел чуть в сторону, неуклюже раздвигая густые переплетенные заросли. Диковинные изогнутые растения со срезанными при аварийной посадке бурыми верхушками доставали гиганту до груди. Тактик, приложив руку к шлему, настойчиво пытался выйти с кем-нибудь на связь, Но Ланс от чего-то был убежден, что Верзила забыл командирский канал и сейчас пытается узнать нужную частоту, и при этом старается казаться матерым волком войны, шею которого украшает десяток ожерелий с боевыми трофеями. С севера неслись звуки разрывов, и с каждой минутой они становились все реже. Видимо, войска императора стали теснить проклятых тараканов. И это в то время, пока Ланс сидит тут в вонючем болоте и смотрит в лес сквозь перекрестие прицела. Стало так обидно. Так горько. Вот и вся война, да? Почему ему достался в командиры этот тупой Гурен? Охранники жрицы тем временем появились рядом с ней, и Морт вдруг запела. Ланс обернулся краем глаза, поглядывая то на нее, то на лес. Что происходит? Морт отбросила в сторону ненужный шлем, и ветер тут же растрепал ее бесцветные волосы. Склонив голову, девушка опустила плечи и стала покачиваться из стороны в сторону в такт пению. Тягучая песнь с каждым мигом обретала все новые нотки, и каждая из них была резче предыдущей. Прекрасная мелодия постепенно превратилась в жуткий скрежет, от которого у Ланса заныли зубы. Отключив звук, Гарбандер с облегчением вздохнул. Стало полегче. Вокруг нервно поглядывали на жрицу солдаты его отделения, и потому ему пришлось прикрикнуть на них: «Сектора держать!» А из недр бота по трапу спускались неторопливые гиганты из дыхания смерти. Вот с каким грузом довелось приземляться. Элитные войска Медикариума. Первым шел мертвый салакерец-гигант ростом даже повыше Фаба, и в прорезях его черного рогатого шлема бурлил белый огонь. Могучие руки, закованные в шипастую броню, сжимали чудовищного вида пулемет. Еще из старых, многоствольных. За спиной некробойца трепался старый дырявый плащ с остатками герба. Два скрещенных топора. Кто-то из благородных. Кто-то из тех, кто еще при жизни подписал контракт с Медикариумом и теперь выполнял его условия. На поясе гиганта висело сразу два энергетических клинка. Под тяжелыми шагами закованного в боевой доспех мертвеца проминалась обшивка трапа. Следом брели остальные солдаты дыхания смерти, один другого краше. Уродливые шлемы, потемневшие от крови, въевшиеся в металл, серебристые узоры рун на черной броне и абсолютное безмолвие. На людей мертвая пехота не смотрела, послушно исполняя команды Морта. Ланс одернул себя, бросил взгляд на свой сектор и вновь обернулся. Жрица перестала петь, покачнулась, и ее тут же подхватили охранники, не давая упасть. «Святой Лоден», — прошептал кто-то из бойцов Гарбандера. «Святой Лоден». «Вперед, солдаты!» — приказала жрица, и, не дожидаясь реакции, зашагала на север, удаляясь от отряда Гурена. «Пошли, пошли, пошли!» — взревел очнувшийся Фаб. «Не залипать! Ногами резче перебирайте, ленивые курицы, резче!» Двинулись. «Лось, поглядывай за спиной, остальные держим левую сторону», — приказал Ланс. Его подмывало позвать кого-то из других младших тактиков и попросить их следить за правой стороной, но, слава Лодену, синяя группа сама выстроилась в боевой порядок так, как их учили. Под ногами противно чавкало, и каждые 3-4 шага Гарбандер то и дело по колено проваливался в мягкое и вонючее месиво. Сервоусилители послушно вытаскивали тяжелый скафандр из объятий раздора, экономя силы человеку, но когда отряд пробрался по оставленной ботом просеке едва ли километр, Ланс все равно был насквозь мокрый от пота. И попросту ненавидел пилотов, которых угораздило посадить свое корыто именно здесь и именно так. Фаб, великий и могучий Фаб, и вовсе плелся где-то позади, и его прикрывала черная группа Феноса. «А как же пошли, пошли, пошли?» — прокомментировал это Манал. Он все время держался рядом с Лансом. Вот и сейчас, откинув забрало, он с хитрым прищуром наблюдал за уставшим тактиком. Лицо приятеля лоснилось от пота, мокрые волосы налипли на лоб, но взгляд был полон энергии. «О да», — согласился с ним Ланс. «Пошли, Манал, нельзя отставать от... этих. И держи сектор!» Дыхание смерти рассыпались полукругом и шли впереди отряда. Следом за ними скользили меж лианы стволов охранники жрицы, и только потом уже двигалась сама волшебница. Солдаты Гарбандера замыкали шествие, защищая женщину Морта с флангов. Ну и с тыла, если учитывать сопровождение Фаба. Несмотря на то, что Ланс как мог изучил флору и фауну раздора, Неизвестность под ногами его пугала. Мелких паразитов он не боялся. Благодаря скафандру все эти пиявки и прочая шелупонь были не опасны. Но в буром море влажных зарослей он частенько не видел, куда сделать очередной шаг. А пару раз кто-то из солдат с проклятиями падал и исчезал под темным ковром, и сердце младшего тактика испуганно ёкало. Он все время ждал, что воин не поднимется, а вместо него встанет на дыбы какая-нибудь огромная хитиновая тварь, дожирающая пропажу. И каждый раз с ноткой разочарования видел, как поднимается упавший товарищ, и жестами показывает, что с ним все в порядке. Звуки боя почти утихли, лишь изредка что-то грохотало. За кронами деревьев неба видно не было, но запах гари до солдат уже доносился. Фаб так и не нашел рабочей чистоты, а если и нашел, то никому ничего не сообщил. И в итоге отряд Ланса и Дыхания Смерти шел лишь на сигнал маяка. И на звук. «Тоска!» — признался вдруг Манал. «Я себе иначе представлял высадку. Быстрее все и без этих переходов. Сразу в бой косить тараканов налево, косить их направо. А? Бей-убивай!» Ланс хмыкнул. Он забрало не открывал, несмотря на то, что пот ел глаза. Моргал, стряхивая капли, включал подачу свежего воздуха в шлеме, но щитка по уставному не снимал. Да и без него он не сможет увидеть карту. «Как думаешь, Ланс, скольких мы сегодня убьем, а? Хотелось бы и пострелять уже. Честное слово, палец чешется. У меня только одна важная мысль в голове лупится. Это нажать на курок. Разик. Пусть даже без выстрела, но нажать!» «Нам до места сбора дойти бы, Манал. Можно я нажму, Ланс?» «Нет. Объяснять ему ничего не надо. Это бессмысленно. Манал добрый и хороший человек, но он как ребенок. Он живет инстинктами и хочу-не хочу, плюс можно-нельзя. С такими людьми нет смысла искать понимания. Им нужно запрещать и разрешать». Так считал Гарбандер. «Скорее бы уже в бой», — фыркнул Манал. В учениях он всегда был на острие атаки и частенько героически погибал при выполнении задания. Никогда по глупости и всегда от лишней храбрости. Интересно, так же он безрассуден будет теперь, когда смерть не закончится после перезагрузки? К боли приучен каждый солдат. Смерть в виртуальном бою всегда очень болезненна, чтобы бойцы не теряли страха перед ней. Но одно дело просто боль, а другое — попадание в ничто. «Надеюсь, нам хоть что-то оставят», — сказал Ланс. Впереди показался просвет между деревьев, и Гарбандер почувствовал, как накатило второе дыхание. «Скоро узнаем», — улыбнулся он Маналу, забыв, что земляк не увидит его лица. «Скоро узнаем». «А вообще закрыл бы ты забрало, Манал?» Приятель хрюкнул, но руку к шлему протянул. И тут громыхнуло. Небо стало ослепительно белым, отчего возмутительно пискнула защита доспеха и тут же выключила изображение, оставив только карту. Через мгновение с треском динамиков отрубился звук, а затем у Ланса из-под ног ушла земля, и невидимый гигант пнул его сапогом в грудь. Гарбандер как раз перебирался через поваленный ствол, и тут его сорвало с бревна и отбросило куда-то назад, а затем сильно приложило обо что-то твердое. Он вслепую перекатился в сторону, ткнулся в дерево, выругался сквозь зубы, а спустя секунду на забрале появилось изображение, и умная система включила звук. В 10 шагах истошно выл от боли кто-то из солдат синей группы. Воин катался в траве, закрыв лицо руками. Рядом валялся его шлем. «Ланс, Ланс, ты...» — послышалось в наушниках ошалелое бормотание. «Спасибо, Ланс!» «Значит, Манал успел воспользоваться советом. Но что это было? Что вообще произошло?» «Алая группа, перекличка!» — сказал Ланс, понимая, что хороших новостей не будет. Лес впереди словно выкосило, почерневшие стволы превратили и так плохо проходимые джунгли в бурелом. Слушая отрывистые отчеты подчиненных, Гарбандер оценил ситуацию. Среди завалов копошились поднимающиеся на ноги некробойцы. В 10 шагах от Ланса недвижимо лежал варвар. Рот открыт, глаза побелели, голова неестественно повернута на бок. Печальная кончина. Слава Лодену, что он оказался единственной потерей в его отделении. Хороший был парень, хоть и дикий на голову. Отчего и позывной схлопотал говорящий. «Что это было, а? Что это было?» — беспокоился позади кто-то из солдат. Не было времени озираться по сторонам и уточнять, кто именно. Ланс, прижавшись к земле, глядел в ту сторону, откуда еще несколько минут назад подавал сигнал маяк. Теперь его метка на карте погасла. Стрельба тоже стихла. «Что это было? Кто-нибудь знает? Скажите, пожалуйста, что это было?» — продолжал неизвестный солдат. По голосу не изъял их. Ланс отметил, как неуверенно встала на ноги жрица, как, сгорбившись, поднесла к лицу тонкие ладони и осела в траву. Гарбандер пополз к корчащемуся бойцу из синей группы. Вспышка наверняка так или иначе повредила зрение всем пренебрегшим шлемом. Как же хорошо соблюдать инструкции, а? Пусть жарко и душно, но зато сейчас он стоит на ногах, а не лежит на земле. «Терпи, воин», — сказал ему Ланс, но раненый его не слышал. Постепенно вой перешел к повторению женского имени — Эллада. «Невеста?» «Да что это было?» — заорали сзади. «Спокойно, боец», — повернулся к нему Гарбандер. Краем глаза он с мерзким недовольством отметил, что Фап уцелел. «Хорошо, но и плохо». «Эллада! Эллада!» — стонал раненый. «Что это было?» — проговорил изумленный Гурен, едва добрался до Ланса. «По нам ударили с орбиты», — озвучил свои опасения младший тактик. Рядом с ним присел Сан, склонился над раненым из своей группы. Забрало командира синих было закрыто, как положено по инструкции. «Нехорошо», — басовито заметил он. «С какой орбиты? У эскадрильи нет орбитальных платформ в этой системе, Ланс. Очнись, а!» — возмутился Фаб. «Хватит умничать и займись, наконец, делом! Доклад!» Ланс хмыкнул. С Гуреном спорить бессмысленно. «Потеря алой группы один человек», — доложил он. «Профукал бойца! Командир хренов!» — фыркнулся лакерец. «Сан, Фенос!» «Синяя группа, один раненый», — угрюмо отчитался Сан. «Черная группа, двое раненых и один убитый», — эхом откликнулся Фенос. «Пила на разведку! Мне нужно знать, что там произошло», — приказал Гурен. Салакерец захлопнул забрало. Чего же ему глаза не выжгло? Успел прикрыться? В землю смотрел? Какая, в принципе, разница? «Лично чтоб проверил, а то знаю я тебя! Сан, проверь, что там с Мортом! Походу, ее тоже зацепило!» Гарбандер кивнул, отвернулся. «Манал, лось со мною. Остальные держать оборону. За старшего зима». Убедившись, что его услышали, Ланс, крадучись, полуприсев, отправился в сторону просвета. Взрыв уложил на землю остаток леса, и впереди над завалами одинокими мачтами торчали уцелевшие деревья. Уже отсюда он видел поднимающийся к небу черный дым. «Шевели ногами, пила!» — крикнул ему во след Фаб. «Субординация превыше всего», — напомнил себе Ланс, но поторапливаться не стал. Когда он проходил мимо присевшей в зарослях жрицы, то увидел, как из-под ее пальцев текут красные струйки крови. Ланс остановился, потянулся за аптечкой, но увидел, как к раненой уже спешит Сан и делает знаки, что сам справится. «Помощь сейчас будет, Досса», — сказал он девушке. Та медленно кивнула, но рук от глаз не отняла. Некробойцы практически не пострадали. Лишь одного из громил придавило бревном, и сейчас он неуклюже пытался вылезти из-под дерева, все глубже закапываясь в сырую землю раздора. Громила в черном шлеме с топорами на плаще уже стоял на ногах и терпеливо ждал новой команды от жрицы. Дуло пулемета смотрели четко на север, и Ланс не сомневался, мертвый салакерец откроет огонь на поражение при малейшей опасности. Главное, чтобы он своих не завалил. Телохранителям жрицы повезло меньше. Один слепо шарил по земле, словно не чувствуя раздробившее ему ноги бревно. Его товарища взрывной волной насадило спиной прямиком на обломанный сук, и сейчас он обмяк на нем, глядя белыми глазами в небо. Из раскрытого рта прокатилась до брони алая полоска крови. Остальных Ланс не видел, но он помнил их легкие доспехи, в которых наверняка не нашлось начинки для умной защиты. Если охранников не размазало поваленными деревьями, то вспышка от залпа с орбиты все равно выжгла им глаза начисто. С севера поплыли рваные клочья черного дыма. Гарбандер выругался. Туман войны затягивал изуродованный лес так, что разглядеть хоть что-нибудь было невозможно. «Не нравится мне это», — поделился опасениями Манал. Он шел метрах в десяти от Ланса, хищно пригнувшись и держа разрядник на изготовку. Лось, топающий еще дальше, то и дело терялся в дыму. «Лось, держись ближе!» — немедленно одернул его Ланс. Верзила приблизился. «Ну чего там, пила?» — вышел на связь Фаб. «Выдвигаемся». «Ты побыстрее давай, а!» — выдвигается он. «Давно уже должен был дойти!» Ланс хмыкнул до боли в глазах, всматриваясь в наступающие на них клубы дыма. «Болтун этот Фаб. Болтун. И бездарность. Че замолчал, пила? Мне нужен доклад!» «Есть побыстрее», — ответил Гарбандер и присел. «Сколько нам еще?» — произнес Манал. Он плюхнулся на правое колено. Лось настороженно последовал его примеру. Младший тактик пожал плечами. Судя по всему, они вот-вот должны будут выйти на кромку леса, вернее того, что от него осталось. А вот дальше? Судя по силе взрыва, им предстоит полюбоваться на прогоревшую воронку радиусом в 2 километра. Ничего другого после выстрела орбитальной платформы, а это могла быть только она, ждать не следовало. Переведя дыхание, Ланс сделал знак товарищам и скользнул вперед. Дым окончательно захватил плацдармы, и Гарбандер частенько терял из вида Манала, не говоря уже про лося. «Ничего не вижу, ничего!» — жарко шептал в переговорник земляк. «Проклятый дым, проклятый дым!» «Ну ты где там, пила?» — опять вышел на связь Фаб. Ланс отключил звук и остановился. «Они добрались». «М-да», — прервал молчание лось. Детина привалился плечом к обломанному стволу, изучая раскрывшийся перед ним вид. Метрах в 100 от них, поверх черной золы и обуглившихся пней, среди рваных клубов дыма угадывались очертания искореженной лапы ладенского мамонта. Подул ветер, чуть развеяв завесу, и Ланс увидел в поле десятки изуродованных и догорающих броневиков. Где-то там должна быть и машина их стратега, вместе с уничтоженным маяком. Земля впереди парила от жара, справа от Ланса полыхали деревья. Кошмарное зрелище. Он с большой неохотой включил звук. Докладывает пила. «Я нахожусь у места сражения». В горле пересохло, и потому Гарбандеру пришлось сделать паузу, пустить себе в рот тонкую струйку воды. «Пути дальше нет. Уцелевших нет. Повторяю, уцелевших нет». Пилоты, выбросившие их не там, где надо, сейчас были Лансу самыми дорогими людьми. Если бы не они, то отряд Гурена попал бы прямиком на адову сковороду и сейчас догорал бы среди пней и развалин. «Возвращайтесь назад», — глухо приказал Фаб. «Что это?» — встрепенулся лось. Он указал рукой куда-то на выжженное поле. Ланс проследил за его жестом и похолодел. «Ложись!» Солдаты его отделения были вымуштрованы на славу. Манал и лось рухнули на землю. Между горающих остовов человеческой техники, меж поваленных на землю обугленных деревьев и плывущих над полем черных клочьев дыма, поднимая в воздух облака золы и пепла, осторожно пробирались тараканы. Пехота, не ядоплюй. Но все равно ничего радостного от встречи с ними Ланс не ожидал. «Отходим», — тихо приказал он. «Не шумим». Манал судорожно кивнул, отпрянул назад и задел наплечником прогоревшую ветку. «Крак!» Ланс вспотел, метнул яростный взгляд на земляка. «Твою мать!» — зашипел лось. «Твою мать, Манал!» «Простите», — прошептал тот. «Смотри, куда прешь, кретин!» — тихо ярился лось. Тишина, — оборвал их Ланс. Осторожно поднялся. Тараканы деловито рыскали по полю, переворачивая недогоревшие тела, спеленывая их и погружая на хребты неповоротливых жуков-тягачей. Не секрет, для каких целей им потребовались мертвые солдаты Империи. Эта мразь считала себя вершиной пищевой цепочки. «Внимание! Обнаружена большая группа тараканов. Остаюсь незамеченным, отступаю». «Тараканов?» — переспросил Фаб. «Так точно». «Тебе не показалось?» Гарбандер прикрыл на миг глаза, вдохнул, выдохнул. «Нет, мне не показалось, дор-тактик». «Будь ты проклят, пила! Ты и твои новости!» — фыркнул Гурен. «Пошли», — просипел Ланс, не сводя глаз с врага. За его спиной лось и Манал осторожно принялись за штурм завалов. Обратно они шли целую вечность. Гарбандер полдороги провел, изучая джунгли, в прицел разрядника и в ожидании, что из клубов дыма выберется какая-нибудь хитиновая тварь и бросится за ними в погоню. Но Лоден наблюдал за своими верными солдатами и не подвел их. Впереди вдруг пошевелился один из кустов. Ланс тут же рухнул в траву, вскинул оружие и, переключившись на общий канал, произнес: «Говорит пила, подхожу с северо-запада, не стреляйте». «Принял тебя, пила». Из кустов высунулся шлем кого-то из солдат. «Дурак. Так напугал». «Пошли», — приказал своим Ланс. Лось первым проскакал оставшийся им участок. Нырнул под прикрытие кустов чуть позади солдат черной группы, засевших в обороне. Судорожно сорвал с себя шлем и выдохнул. «Там все плохо, братцы. Туда дороги нет. И там прорва жуков. Настоящая прорва». «А?» — нервно пошевелился один из дозорных. «Где?» «Все в порядке», — Ланс послал лосю недобрый взгляд. «Все под контролем. Держите периметр. В нашу сторону не пойдут». Оставив Манала с лосем, Гарбандер тяжело поднялся на ноги и зашагал в поисках Гурена. Он нашел Салакерца и его двух помощников Сана и Феноса под сводами крепкого дерева, выдержавшего удар волны. Они сидели кружком и о чем-то негромко переговаривались, но когда Ланс оказался рядом, то голоса мигом смолкли. «Пила!» — заметил его Фаб. «Тебя только за смертью посылать! Там все плохо!» «Уцелевших нет. Запросил бы видеопоток, сам бы увидел». Лицо Громилы посерело. Он хватанул ртом воздух, но на удивление ничего не ответил. «Мы собираемся отходить к южному маяку, Ланс», — подал голос Сан. Из младших тактиков их подразделения этот крепкий нослайтовец был самым вменяемым, несмотря на то, что являлся вторым любимчиком Фаба, после Феноса. «К южному маяку?» — удивился Гарбандер и плюхнулся в тень, положив на колени разрядник. Фаб все еще не пришел в себя после шпильки и гневно раздувал ноздри. «Это больше 800 километров», — вызвал карту Ланс. «У нас не хватит припасов на это расстояние». «По дороге будет база медикариума», — от голоса жрицы Гарбандер чуть ли не подпрыгнул. Девушку, приютившуюся у самого ствола дерева, он не заметил. Теперь ясно, отчего Фаб так тих. Глаза жрицы закрывали побагровевшие от крови бинты, но она, казалось, не испытывала никаких неудобств. «Если она уцелела, то на ней наверняка найдутся запасы». «А если нет?» — хмуро поинтересовался Ланс. Ему перспектива путешествия по джунглям не нравилась. «Тогда сдохнем», — резюмировал рыжий Фенос. Забрало его шлема было откинуто наверх, и потому от глаз Гарбандера не укрылся плотоядный взгляд младшего тактика, брошенный на жрицу. «Я связался с птичкой», — очнулся наконец Фаб, но глазки его недобро щурились. «Им не удалось взлететь. На обратной дороге нужно будет их подхватить и взять с корабля все, что сможем унести. И запомни, пила, тебя никто не спрашивает. Тебя ставят в известность». 800 километров. В хорошей форме и в боевом облачении Ланс может пройти сотню в день. По ровной дороге, в мирных условиях. Тут на раздоре это расстояние можно смело делить на 2, то и на 3. Итого 30, максимум 60 километров в день. Почти 20 дней пути на планете, захваченной тараканами. Проклятье. «А что будет там, на южной базе?» — поинтересовался Ланс. «На южной базе назначена точка эвакуации, в случае, если десант столкнется с трудностями», — неохотно сообщил Фаб. «Своевременно. Спасибо за информацию, командир. Очень полезно и своевременно». «Я все пытаюсь понять, откуда у нас на орбите подавители появились», — сказал Гарбандер. «Подавители — орбитальные платформы, предназначенные для атаки наземных целей». «Это точно работа орбитальной платформы. Но такие, если и есть сейчас, то только у черных шлемов. У карателей никогда не водилось подобных игрушек. А вот шлемы или стальной клык их использовали. Неужели шлемы пришли?» «Или пропавший клык из глубины вернулся, да?» — неприятно хихикнул Фенос. «Хватит трещать, занимаемся делом. Пила, обеспечь тыловое прикрытие. Раненых в центр колонны. Выдвигаемся через 5 минут. Идем красиво, как учили». Ланс, наверное, пропустил те занятия, когда их учили отступать. Но никогда не поздно учиться самостоятельно. Рэм Консворт. Восьмой день. Дворец императора издревле находился на большом холме на северной окраине Лаймуара, последний оплот старины, к югу от которого столица давно уже превратилась в многоуровневый улей с переплетениями развязок, переходов и бесконечных лифтовых труб. Где-то там, в вышине, в поднебесных кварталах и жил Рэм. Отсюда, с аллеи императорского